Давай заначку и оставайся в штанах. Нет заначки. Ах, нет. Я эту публику знаю. Кости рисуются не случайно. И на внешний эффект бьет тоже не случайно. Это самый верный способ укрепить авторитет в такой среде. Зарать всех в кулак и внушить страх. И тут все средства бывают хороши. Что ж, эффект так эффект. Я вскакиваю с такой стремительностью, что все в первую секунду невольно застывают на месте. Костя приемов не знает. Мгновенно опрокинутый мною, он летит головой вперед и как торпеда с грохотом врезается в стенку. А нож его уже у меня в руке. Я отступаю к шкафу и оглядываю оцепеневшую компанию. «Вот это да!» — восхищенно произносит, наконец, один из парней. «Финт ушами!» «Эх, кипит твое молоко!» — подхватывает Мотька, хлопая себя по худым ляжкам. «Ну, дает диетик!» «Не чешись, Марусю, в строю!» «В десантах там учат», — добавляет уважительно третий. «Никто из них не собирается на меня кидаться. Настроение переломилось, и воцаряется миролюбие. Костя, постановая, пытается подняться с пола, но руки у него подламываются. Я первый прихожу ему на помощь. Я не чинюсь. И мне надо еще с ним потолковать. Какое-то смутное, непонятное беспокойство все больше охватывает меня». «Всем налить», — приказывает Костя, с трудом усаживаясь к столу. «Всем выпить. Мир и дружба». «Ну чё, шары выкатили?» «Тебя живым видим», — обиженно откликается кто-то из парней. «Мы выпиваем». И в знак полного примирения Костя, проковыряв соседнюю комнату, выносит оттуда новенькие заграничные джинсы. Он аккуратно ставит их на пол, демонстрируя их выдающиеся качества, и все принимаются шумно, наперебой обсуждать их. Я уже собираюсь попрятать обратно в карманы вынутые оттуда свои вещи, как вдруг Костя замечает торчащую из записной книжки фотографию. Я, между прочим, не без умысла повертел книжку сейчас в руках, прежде чем сунуть в карман. И Костя, заинтересовавшись, говорит: «А ну покажь». Я протягиваю ему фотографию. Он с интересом, но без всякого волнения или испуга, разглядывает ее. Двое ребят, вскочив, тоже тянут к ней шеи. Один из них тычет пальцем и удивленно восклицает: «Глянь, Коська, ты?» «Ага, я». Не без гордости соглашается Костя и спрашивает меня: «Где достал?» «А?» — машу я рукой. «Дружок в прошлом году тут отдыхал, ну и прислал. Вот этот». И наобум указываю на одного из парней, снятых возле Кости. «Этот?» — оживляется Костя. «Ха! Ну как он, женился?» «А чего ему жениться?» Осторожно отвечаю я. Костя насмешливо ухмыляется. «Не знаешь? Он же из-за нее то ли топиться, то ли стреляться собирался, ханурик». «Из-за кого?» «Да вот же, из-за этой девки!» Очень довольный восклицает Костя, указывая пальцем на Веру. «Из-за нее?» Не веря своим ушам, переспрашиваю я. «Ты часом не спятил?» «Я-то? Да кого хочешь, спроси. Я его так и звал. Пашка псих. Что, я не помню? Точно тебе говорю? Особенно психовал он, когда эта девка на 2 дня из санатория смылась. По делам будто». Но я не могу прийти в себя от изумления. Значит, Катя ошиблась? И Костя мне вовсе не нужен? А нужен какой-то неведомый мне Пашка? И с Толькой, который тогда ее увез на своем газике, Пашка драться хотел. Да удержал я его. Только мой кореш. Это не тот ли Анатолий, что в санатории работает? Спрашиваю я, хотя ни о каком Толе раньше не слышал. Не, только шофер в колхозе работает. Хотя он часто у ребят в котельной санатории ошивается, они ему запчасти достают. Итак, предстоит новый поиск. Павел. Вот кто, оказывается, ухаживал за Верой, а вовсе не Костя. Впрочем, пока нужно разыскивать Анатолия. Третий день я наблюдаю за машинами, появляющимися у санатория. Вот и сейчас, после обеда, я спускаюсь в сад. В этот момент в дальние ворота лихо вкатывает старенький газик, дребезжа всеми своими металлическими суставами, взвизгивая тормозами, и резко на всем скаку замирает возле двери в котельную. Из газика выскакивает паренек, силой хлопает дверцей и, обогнув машину, скрывается в черном проеме двери. Я неторопливо пересекаю сад и иду прямо в котельную. Спустившись по гулкой железной лестнице в душную темноту подвала, начинаю ориентироваться по голосам, доносящимся до меня из глубины коридора, и медленно, вытянув вперед руки, пробираюсь в их сторону. Я толкаю дверь и заглядываю в котельную. Ну и здорово же там жарко. Двое из ребят без рубашек, перепачканные в угли. Это, конечно, местные. А третий приезжий. Он в кожаной куртке на молнии с кепкой в руке. Все трое молча глядят на меня. «Здорово, — говорю я, — ты Анатолий?»